53. Три дня после смерти фотографа Лиза ходила сама не своя. Потускнела, осунулась, даже на силу с Ванькой покрикивала уж не так властно, как прежде, а больше увещевала, тихо, по-доброму. «Дядя Тима, почему Леопольд Маркович умер, когда меня не было рядом?» — вздыхала она, как маленькая старушка, изводя себя упреками. Тимофей в ответ отмалчивался. Что тут скажешь, уж как случилось, так случилось. Немного утешило истрадавшуюся Лизоньку то, что Макеевы похоронили господина Олли по-людски, отдав за гроб отрез пестрого ситца, припрятанный тете Симой на черный день. Заплатить могильщику было нечем. Могилу рыли Тимофей и Петр Сергеевич, попросив у соседей покореженную лопату с отполированным до блеска черенком. Влажная земля пластами отваливалась с лопаты, синевато отсвечивая тощим слоем глины. В неподвижном воздухе серым занавесом маячили тучи комаров, забиваясь в глаза и уши, беспрерывно жали тело даже через одежду. Довольна была лишь Веста, которая в первый раз после травмы вышла со двора. Вытянув передние лапы, Лайка валялась на куче песка и блаженно щурилась на солнце, с наслаждением вдыхая кладбищенские запахи. — Вот здесь мы нашли Николеньку, — сказал отцу Тимофей, проходя мимо могилы Сыромятниковых. Освещенный солнцем склеп вблизи выглядел приветливым игрушечным домиком из русской сказки. И о том, что еще недавно под спудом полированного камня томился живой и теплый малыш, думалось с содроганием. Странно, но склеп недавно посещали, а отваленный Тимофеем камень был снова аккуратно приставлен к стенке склепа. В день похорон господина фотографа тенистое старое кладбище буквально кишело разномастным людом, сосредоточенно сновавшим по узким дорожкам, усыпанным песком из ближайшего карьера. Хотя покойников несли без перерыва, плач почти не слышалось. Новоприставленных деловито опускали в загодя ископанные ямины, наскоро читали молитву, скупо утирая сухие глаза, и, сгорбившись, шли обратно, с тем, чтобы снова вернуться сюда с новой ношей. В город пришла холера, понимающе переглянулись Тимофей и Петр Сергеевич. Население ослаблено, без кормицы. Народу вымрет, видимо-невидимо. — Мы уже открыли холерный блок, — констатировал обстановку Тимофей. — Но это же капля в море. Когда гроб с телом фотографа мягко ухнул в воду, успевшую до половины заполнить могилу, Лиза заплакала мелкими везучими слезами, которые катились из ее глаз сами собой. Ольга Александровна в глубоком трауре, который она не снимала со дня ухода Всеволода, вздохнула, молча привлекла Лизу к себе и тихо повела ее вдоль сумрачной аллеи, взвеневшем от комаров воздухе. «Детство у этого поколения закончилось, едва успев начаться», — пробасил им вслед Аполлон Сидорович. Дойдя до гранитной стелы, где старый батюшка в потертой рясе медленно размахивал кадилом, от которого исходил сладковатый запах ладана, служил панихиду и завернулся. — Сегодня я не буду открывать портфель господина Олли. Откроем его на девятый день. Тимофей согласно кивнул, подумав, что, наверное, так лучше. Пусть острота утраты немного притупится. Вот ведь как в жизни бывает. Фотограф Олли, чужой человек, и знали ты его без гуд недели. Бодишь, ты успел оставить след в сердце, и память о нем не растворилась, как соль в море, а прозрачными кристалликами осела в душах людей, молящихся за него. Зиночка взяла Тимофею под руку, с сочувствием указав рукой на тонкие плечики Лизы, таинственно сказала: «Я кое-что придумала, чтобы немного развлечь Лизу. Надеюсь, мой план вполне удастся». «План? Что ты такое выдумала?» — забеспокоилась Тимофей, зная, что в своем стремлении помочь другим Зина порой доходит до безрассудства. Но на расспросы мужа Зина лишь мило улыбалась, лукаво морща хорошенький носик. «Нет-нет, уверяю тебя, ничего опасного, просто хочу сделать всем сюрприз». Дома, одиноко сидя у стола, накрытого скромным поминком, их ждала взволнованная тетя Сима, сбитым на бок платке и застегнутой не на те пуговицы длинной вязаной жилетки. Разглаживая руками конверт, белым пятном выделявшийся на желтоватой скатерти, тетя Сима что-то неразборчиво бормотала себе под нос, поминутно крестилась и выглядела явно не в лучшем состоянии духа. Облегченно вздохнув при виде Тимофея, тетя Сима радостно встрепенулась. — Тимка, тебе с Нарочным депешу принесли. Сказали передать в собственные руки. — Кто принес? — поинтересовался Тимофей, слышав, как за его спиной смолкли разговоры вошедших. Тетя Сима округлила рот и руками изобразила ружье. — Красноармеец! Очень вежливый, как в прежние времена обращался, на «вы» меня называл. Это звучало действительно необычно. Мгновенно просчитав в уме, что красноармейская форма может легко служить маскарадом для любого белогвардейца, Тимофей вспыхнул от горячей надежды. Неужели это весточка от Всеволода? Ольга Александровна с Николенькой на руках замерла на месте, не меняя выражение лица, и только дрогнувшие руки выдали ее волнение. — Не томи нас, — сказал Петр Сергеевич. Тимофей достал из чистого конверта без единой надписи лист бумаги с машинописным текстом и быстро побежал его глазами. — Это нет Сева. — Тима, что там? — не выдержала Зиночка. Опустив руку с письмом, Тимофей обвел глазами семью, напряженно ожидавшую его разъяснений. — Ничего не понимаю. Не дожидаясь ответа, Петр Сергеевич взял письмо у сына и, правляя пенсне, прочел. Мандат выдан ТОВ Тимофею Петрову Макееву. В связи с тем, что ТОВ Петров Макеев оказал революции неоценимые услуги, он находится под охраной народного государства, подлежит аресту только с санкцией Совета народных комиссаров. Подпись председатель Совета народных комиссаров В.И. Ульянов Ленин. На секунду повисло глухое молчание, которое разделил стук вестиного хвоста опол. Зиночка негромко охнула и прижала к рту ладошку. — Но это же охранная грамота, подписанная самым главным лицом государства? — Откуда? От кого и почему? Тимофей сложил мандат в конверт, опустил в резную шкатулку с документами, взятую с собой со старой квартиры, и присел на кончик стула, глядя перед собой. — Понятия не имею. Но мне кажется, что разгадка таится в поведении Клавдии во время обыска в нашем доме. Видимо, она заметила что-то такое, о чем мы не подозреваем. Он перевел взгляд на Ваньку, шептавшегося с силой, вспомнил его дерзкое поведение с комиссаршей, ее необъяснимое бегство с их двора. Странно. Если не сказать поразительно. Тимофей думал об этом инциденте всю неделю после визита Клавдии с конвоирами. Ждал ареста, прося Бога только об одном, чтобы его забрали. Не на глазах у семьи, потихоньку от Зиночки собрал медицинскую сумку, которую рассчитывал взять с собой в тюрьму. Из-под вел разговоры с отцом, готовя его к самому страшному для родителей потере сына. И вот теперь все проблемы непостижимым образом разрешились, но вот к добру ли? Заметив на себе взгляд Тимофея и уловив, о чем разговор, Ванька выпятил грудь. Подбоченец с фертом заходил по гостиной, бросая на взрослых победоносные взгляды. — Здорово! Я сказал той ведьме, что пришла тебя арестовывать. В следующий раз я еще не так врежу. — Надеюсь, в следующий раз не будет? Я отдернул его Зинаида, сделав строгое лицо, выражение которого проскальзывало скрытое одобрение. — Иди лучше к Лизе, рассмотри с ней альбом с фотографиями. Я сейчас не так весело, как тебе. Альбомы семьи Макеевых и Изерских, заполненные фотографическими карточками, Лиза пересматривала ежедневно. Она знала каждый снимок наизусть, бесконечное число раз вглядываясь в черно-белые кадры прошедшей жизни. «Если бы у меня был фотографический аппарат», — не раз сетовала Лиза, с завистью поглядывая на твердый паспорту с вензелями фотографов, «я бы тоже выучился на фотографа». Именно эта восторженная и светлая Лизина мечта натолкнула Зину на удачную мысль, как отвлечь девочку от тяжелых переживаний, которых в недлинной Лизиной жизни было и так предостаточно. Зина решила во что бы то ни стало раздобыть фотографический аппарат.